Я могу понять, как Да. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Да. А Елена Александровна? Да. Меня зовут Игорь Сабирович, Банк Восточный, отдел досудебного взыскания. Фамилия. Скажите, по какой причине не оплачиваете? Дородных. По какой причине не оплачиваете вашу задолженность? Обострение приступа жадности. Это не аргумент. Да, мне все равно. Я не собиралась вам ничего аргументировать. Вы задали вопрос, я на него ответила. Я вас понял. Угу. На данный момент требования банка, это для полного досрочного погашения вам требуется внести сумму в размере 62 тысяч рублей. Сегодня крайний день, завтра. Данная сумма от вас поступит? Не-не-не. То есть данная сумма от вас не поступит, я вас понял. Вы понимаете то, что вот так как вы отказываетесь оплатить 62 тысячи сегодня, крайний день, завтра, банк будет вынужден идти на крайние меры. Хорошо. То есть вы сами понимаете то, что банк вправе повторном отправить дело в суд, повторном рассмотрении. Также банк имеет право, согласно статье 1005 ГК РФ, это право банка передать кредит по агентскому договору в стороннюю организацию. Понимаете то, что у вас ситуация усугубится этим самым, вам не лучший вариант до такого доводить, вы сами понимаете. Ага, все понимаю, только не понимаю, что значит повторно отправить дело в суд. У вас уже было направлено дело, и у вас судебный приказ должен был прийти. А, ну понятно, судебный приказ я отменила, и вы с иском пойдете. Хорошо, меня это устраивает. Я вас понял. Угу. Банк вам предлагает оплатить часть вашей суммы. Нет. Так как вы не готовы 62 тысячи оплатить. Вообще нисколько не готова оплатить. Не доводить до крайней мере. Но тем не менее, я вам озвучу предложение, может быть, вас нет, кто-то не нужно, из этого не тратьте мое время, мне не интересно ваше предложение. Это с целью улучшения вашей ситуации вам предлагается. 30 нет, тысяч сегодня-завтра поступит. Ни в коем случае. Также банк готов вам отменить штрафные санкции. У вас штрафные санкции составляют 3753 рубля 78 копеек. Не нужно. В суде. Из вашей просроченной задолженности. Я понял. То есть вы отказываетесь данную сумму оплатить. Правильно я понял? Ну, блин, сколько раз нужно повторить, чтобы вы поняли? Я вас понял. Мне нужно уточнить каждый вопрос, который я вам задаю. А мне почему меня должно интересовать, что вам нужно? Это в ваших интересах, у вас имеется просрочная задолженность, и у вас такие сложности. В моих интересах, да, именно, то, это именно подождите, замолчите на минуту. В моих интересах то, чтобы вы каждый вопрос по несколько раз переспросили и убедились в чем-то там. Это в моих интересах? С чего бы это? Мне в отношении вас вообще интересов улучшить? Нет. Улучшить вашу ситуацию финансовую, это в ваших интересах. Но, вам а при предложение тут, банка, я вам подождите, стоп, а при чем тут улучшение моей финансовой ситуации с тем, чтобы вы по несколько раз переспрашивали одно и то же? Не вижу связи. Я говорю то, что я вам предлагаю предложение банка. Предлагаете предложение? Масло масляное? Озвучиваю. Вы банка. Диктор на центральном телевидении? Вы от них отказываетесь. 2000 рублей вам предлагается оплатить ваш предыдущий ежемесячный платеж. О, давайте еще поторгуемся. Может, вы мне еще останетесь должны, а? Данную сумму готовы. А то смотрите, у нас как, 60, потом 30, сейчас уже 2000. Давайте, может, вы мне заплатите и покончим с этим. Вы сейчас отходите от темы. Да я здесь же. 2000 рублей вам предлагается оплатить ваш ежемесячный платеж в течение 3 дней. Давайте торговаться. Давайте вы мне 2000 заплатите и покончим с этим. Данная сумма от вас поступит. 2000 рублей. 2000 рублей. 2000 рублей. В течение 3 дней. Оплачивайте и поговорим. От вас поступит данная оплата? От вас. Вы сейчас веселитесь. Это тем самым вы себе ситуацию не улучшаете. Но я не ухудшаю, заметьте. Должны это понимать. Я вас понял. Данная сумма от вас не поступит. Ага. Дальше что? На данный момент я вынужден записать отказ от погашения. Вы ура. Не хотите сотрудничать с банком. Ура! У вас все? Ваша радость сейчас ни к чему. Скажите, дополнительный номер у вас для связи есть? Не, вам этого хватит. Я вас понял. Ага. Сейчас у нас неуместный разговор идет, поэтому я вас понял. На данный момент я отказываюсь, фиксировал все. Научитесь употреблять выражение вовремя и... Ваш смех вам не поможет. Потому что вы слова просто какие-то не в попад употребляете, это очень смешно. Очень смешно. Звоните мне почаще, вот именно вы. Мы будем смотреть, как вы развиваетесь. Скоро, смотрите, скоро вы эволюционируете до прямоходящих возможностей. Когда звоните? Если немножечко, вот почаще мне звоните, я вас буду обучать. И скоро, скоро, вполне возможно, вы возьмете в руки палку. До свидания. До свидания. Пока. До свидания. Пока-пока. Да. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю. Так, мне необходимо поговорить с Дмитрием Анатольевичем. Как там? Меня зовут Антон Ильич Смирнов. У нас идет запись телефонного разговора. Компания ООКФ. Дмитрий Анатольевич, телефон пригласите, пожалуйста. Нет, он с вами не будет разговаривать. Я плохо вас слышу. Что вы говорите? Я говорю, он не будет с вами разговаривать. Так я тоже никак не желаю с вами разговаривать. Вы, говорю, в телефон его пригласите. Я говорю еще раз. Он не будет с вами разговаривать. А чего такое? Не хочет. Терять свое время бесполезно. А, не хочет. Ага. Бесполезное время свое не хочет терять. Нет, он не хочет без пользы терять свое время. Драгоценное. Он же такой успешный мужчина. Ты кто такой, мразь, там рассказывать, кто успешный, кто не успешный? Мы ждем от Дмитрия Анатольевича звонка в срочном порядке по этому телефону. Шо вон. Вы не слышите? Угу. Спите, что ли? Работайте, идите. Да. Говорите. А, здравствуйте, меня зовут Дворецкая Светлана Владимировна, отдел реструктуризации банка Тинькофф. Обращение поступает с целью помочь решить вопрос за должностью. Александра Вячеславовна. Я не хочу реструктуризацию, вашей помощи тоже не хочу. Что делать будем? Не хотите воспользоваться программой? Нет. Угу. Ну, хорошо, тогда оплатите минимальный платеж. А еще что мне сделать? Расскажите, а то я сижу, не знаю, чем бы мне заняться. Угу. Ну, Александра Вячеславовна, просьба вернуться к общепринятой манере общения. А что не общепринятого, я сейчас сказала? Ну, я предлагаю конструктивно вести. Что? Диалог. Я сказала не общепринятого сейчас. А вы конструктивно хотите, будете вести? А диалог? Вы знаете, что такое конструктивный диалог? Ну, звонок вам поступает с целью решить вопрос за должность. Смотрите, вы не отвечаете ни на один мой вопрос. Сейчас вы мне будете задавать вопросы, я буду вести себя с вами точно так же. Я вам предлагаю перейти к программе, которую вам предложил банк. Я же сказала, что она мне неинтересна. Эта программа, ну, совершенно верно. Я вам предложила оплатить минимальный платеж. Как вы на это смотрите? Я не отвечаю на ваши вопросы, так же, как и вы на мои. Ну, хорошо. В случае обращения банка в суд запись разговора может быть использована в качестве доказательства вашего нежелания сотрудничать. Еще раз спрашиваю. А у нас вопрос при обращении банка в суд будет в чем заключаться? В том, что я желала или не желала сотрудничать? Вы думаете, суду интересно, желала я сотрудничать или нет? Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Имейте в виду действия банка, направленные на взыскание долга, будут продолжаться. Ожидайте всего вам доброго. Пока.